История и водопроводчик. Недавно мне посчастливилось принять участие в замечательном писательском мероприятии. Проект называется «Траектория чтения». Организован совместно РГГУ и издательством АСТ в 2009 году. Внутри проекта есть польская составляющая – цикл встреч в России и Польше. Организаторами, кроме РГГУ и АСТ, здесь выступают Институт восточнославянской филологии старейшего Ягеллонского университета города Кракова, профессор Гжегош Пшебинда и Институт книги Марек Радзиван. Авторы идеи – проректор РГГУ Дмитрий Бак и руководитель редакции современной прозы АСТ Елена Шубина. Проект представляет собой цикл бесед. Два спикера обсуждают какую-то насущную тему, а ведет обсуждение модератор. В этот раз спикерами оказались писатель и историк Леонид Юзефович и ваш покорный слуга. И вот мы прилетели в город Краков. Вообще-то лететь в Краков страшно смешно. Прямого рейса из Москвы нет, так что в Варшаве нужно пересаживаться. Но от Варшавы до Кракова всего 300 километров. Туда-то мы летели на вентиляторе, то есть с пропеллерами. Такой самолет и взлетает медленно, и приземляется потихоньку. Но вот обратно нас посадили уже на реактивный. А ему, бедному, чтобы проскочить 300 километров, взлетать приходится на форсаже, а приземляться быстро-быстро, чтобы не промахнуться. Но, впрочем, это мелочи. У меня есть польские предки по отцовской линии, но в Польше я был впервые. И вот мне бы восхищаться дивным старинным Краковом, с этими его чудными домиками XVI века, возбуждать в себе застывшее национальное крови. Но Бог лишил меня дара любоваться камнями. Краков прекрасен, спору нет, но когда мне говорят: «Смотри, вот настоящий дом XVI века», я, конечно, для приличия изумляюсь и поражаюсь, но про себя думаю: «Ну и что? Вот если бы там сейчас жили люди XVI века, тогда другое дело». В общем, меня интересуют люди. «Поляки, они какие?» – нахально спрашиваю я одного из наших сопровождающих. «А, кстати, встречали нас замечательные люди. Ректор Ягеллонского университета Кароль Мусиул, декан Марцела Свиантковска, директор Института восточнославянской филологии Гжегош Пшебинда, доцент Александр Вавжичанг и преподаватель русского языка Катажина Сыска. Поляки, они хитрые», мне невозмутимо отвечают, но тут же изящно поясняют. «У нас говорят, где два поляка, там три мнения». Это я понимаю, потому что русские точно такие же. Встреча была замечательная, вопросы умные, точные, деловые. Но поразило меня не это. Меня поразили две вещи. Когда мы с Юзефовичем подарили университетской библиотеке свои книги, а их вдруг оказалось немало, то выяснилось, что встреча-то происходила в одном здании университета, а библиотека находится в другом. В это другое старинное здание мы и отправились. И вот один аспирант нес наши книги всю дорогу на вытянутых руках, как ларец какой-то. Я спросил: «Товарищ, может, вам помочь? Может, в пакет сложить?» «Нет», — вежливо сказал он, — «это ваш дар». Так и нес эти книги через половину Кракова. Благо, городок небольшой, если говорить о его исторической части. По дороге я спросил его, чем он занимается. Оказывается, парень уже написал монографию о Карле Маннергейме и собирается ее издавать. Второе, что меня поразило, был ответ Леонида Юзефовича на вопрос из аудитории. Что он, как историк, думает о завтрашнем дне? Ответы Юзефовича всегда бывают неординарны, но здесь Леонид превзошел сам себя. «Историк», — твердо заявил он, — «знает о завтрашнем дне не больше, чем любой водопроводчик». И привел в пример письмо Ленина, кажется, Зиновьеву, написанное чуть ли не накануне Октябрьского переворота. В этом письме Владимир Ильич сетовал, что пройдет много-много-много лет, прежде чем в России случится коммунистическая революция. Но поразило не письмо Ленина. История, в общем-то, известная. Не ждал Ильич того, что сам же совершил. Поразила честность историка, который честно признает: ничего о завтрашнем дне историк не знает, как и водопроводчик. И я вдруг понял, почему такие вроде бы убедительные рассуждения о том, что вот где надо нам просто оглянуться назад, просто посмотреть, что было тогда-то и тогда-то, сделать из этого правильные выводы, и мы будем все спасены, почему при всей своей убедительности эти мысли меня не убеждают? Мы ничего не можем знать о том, что с нами случится завтра. Мы можем миллион раз перечитать Герцена и Солженицына, но это нам не поможет, потому что историю делают не историки, делают, условно говоря, водопроводчики, а они Герцена и Солженицына, увы, не читают. Я как-то заметил, сколько бы я ни вызывал из ЖЭКа водопроводчика, каждый раз приходит новый человек. Кран один, трубы одни, вода одна, но течет постоянно туда, куда не надо. И вот каждый из вновь приходящих водопроводчиков начинает отчаянно материться, мол, из какого места растут руки у того, кто это до него делал. То не так, это не так, гайка не та, труба не так повернута. Какой идиот это делал? Пожимаю плечами, да вот приходил до вас какой-то. Сделал так, а что неправильно? Да, конечно, неправильно, ехидно говорит очередной водопроводчик, глядя на меня, как на полного. Руки бы ему, тому, кто перед ним был, оторвать, говорит он мне. И что-то там крутит, мажет, нитки какие-то наворачивает, трубу иначе выпрямляет. Через месяц опять течет не там, и история повторяется. И это, собственно, и есть история, в которой любой водопроводчик действительно понимает не хуже любого историка, во всяком случае, наша, русская история. А в Кракове было чудесно. Не знаю, какие там водопроводчики, но историки, писатели, филологи, переводчики там первоклассные. Как и у нас в России, кстати. 20 мая 2012 года.